Пробиться сквозь режим и выйти наружу к ракетам было легко. И тут они увидели нечто совершенно новое для себя. Мне очень жаль. Неужели я пропустил тот факт, что мы были над планетой Предтечь? Кортана сказала, что видела массивную планету, заключенную в металлический барьер. Вот в чем дело. Технология Предтечь. Не забывайте, что они пытались приобрести эти корабли некоторое время назад, сказал Шон, прежде чем направиться к системе управления ракетами, и попытался открыть огонь по крейсеру только для того, чтобы его заклинило. Фигуры. Я должен сделать это трудным путем, сказал Шон, направляясь к ракете, прежде чем выровнять ее, выстрелил в крейсер и уничтожил его. Готов к следующему? Спросила Кортана, прежде чем оранжевый сканер вернулся и просканировал Шона. Это не режим нас сканировал, сказала Кортана, когда он пришел за планетой, прежде чем она начала открываться и начала всасывать все снаружи. Вот дерьмо, сказал Шон. Пожалуйста, скажи мне, что спасательные капсулы еще есть, спросил Шон. Уже слишком поздно, крикнула Кортана, когда весь корабль был втянут внутрь планеты. Минуту спустя, то, что осталось от рассвета, теперь превратилось в разбитый самолет. Куча рублей зашевелилась еще до того, как из нее появился невредимый Шон. Ну, это было весело, сказал Шон, прежде чем взглянуть на пейзаж. Странный, эта планета полностью искусственна, но все кажутся таковым реальной, сказала Кортана. Да, даже искусственное солнце, сказал Шон, глядя в небо. Я передам это тем предтечам. Они были очень умны, сказал Шон, прежде чем нашел несколько бородавочников. Как сказал турок, природа обеспечивает, сказал Шон, садясь на водительское сиденье перед отъездом. Я улавливаю слабую передачу на высокой полосе, сказала Кортана, когда оба слушали его, но получили только помехи. Нет, это точно не режим, сказал Шон. Ты выглядишь немного рассеянной, сказала Кортана. Неужели это так очевидно? Спросил Шон. Это из-за Рока. Я знаю, что вы были хорошими друзьями до шторма, сказала Кортана. Это лишь малая часть причины, и да, я опечален его смертью, но нет, я все думаю о том, что сказала Искра, будучи потомком генерала. Что он имел в виду? Спросил Шон. Ты спрашиваешь меня? Спросила Кортана, поскольку сама была в таком же замешательстве. Он говорил о древнем человеке, или что-то еще? Спросил Шон. Ну, он сказал, что древние люди были так же талантливы, как и предтечи, если не больше, сказала Кортана. Мне нужно больше информации, и я надеюсь, что она здесь, Шон, сказал, продолжая вести машину, прежде чем он столкнулся с выжившими в катастрофе членами режима, прежде чем вывести их. Что я хочу знать, так это почему они вообще хотят быть здесь? После того, что вытянул Альтрон, можно подумать, что они не захотят иметь ничего общего с технологией предтеч, сказала Кортана. Все, что угодно, лишь бы дать им преимущество. Эта технология самая высокая во всем мире, сказал Шон, прежде чем добрался до строения. Это все, что мы можем сделать на машине, сказал Шон, выходя из машины, и вошел в здание. Опять этот призрачный сигнал, сказала Кортана, поскольку он продолжал выходить весь статический, но на этот раз вы определенно могли что-то услышать. Все становится яснее. Что бы это ни было, оно должно двигаться, сказал Шон, прежде чем войти в комнату, полную часовых. Фигуры, сказал Шон, проходя мимо них. Вон там есть консоль, сказала Кортана, заставляя его подойти к ней, и вставила Кортану внутрь. Ну и что? Спросил Шон. Это локализованный сайт картографа. А вот и название заведения. Щитовой мир, известный как Реквием, сказала Кортана. Ну, по крайней мере теперь мы знаем, где находимся, сказал Шон, прежде чем они получили более четкую передачу с корабля, известного как Бесконечность. Бесконечность? Все кончено? Спросил Шон. Еще один из твоих проектов? Спросила Кортана. Это был массивный крейсер со смешанной технологией Альянса, с двигателями предтеч, которые мы нашли, когда нашли эти корабли. Я удивлен, что он уже закончен, тем более что он находится в движении, сказал Шон. Мы не сможем связаться с ними здесь. Нам нужно что-то достаточно сильное, чтобы генерировать чистый сигнал. Кортана сказала, что будет сканировать планету, пока не найдет что-то внутри ядра планеты. Планета, должно быть, такая же пустая, как и предыдущая, сказал Шон. Тогда пошли отсюда, сказала Кортана. Ждать. Посмотрите, сможете ли вы получить доступ к кому-нибудь, известному как генерал, сказал Шон. О, «Конечно», — сказала Кортона, «прежде чем сделать это». «Я понял», — сказала Кортона, и он положил ее чип обратно на свой подлокотник. «Так что ты можешь мне сказать?» — спросил Шон. «Ну, большинство файлов сильно зашифрованы. Что я могу вам сказать? Так это то, что этот парень был блудным гением на поле боя. Но любая другая информация о нем держится в секрете. Я буду продолжать пытаться взломать шифр», — сказала Кортона. Выйдя на улицу, они увидели часовых, охранявших режим в определенном здании. «Похоже, что стражи по какой-то причине стараются не подпускать к себе режим», — сказала Кортона. «Давай попытаем счастье», — сказал Шон, подходя к ним, но они просто проигнорировали его. «Не перестаю удивляться, как тебе везет», — сказала Кортона. «Я думаю, что получила его от мамы», — хмыкнул Шон, прежде чем они вошли в здание. «Я получил еще один сигнал из бесконечности. Мне удалось еще кое-что прояснить», — Кортона сказала, что на этот раз все было гораздо яснее, но все еще немного трудно понять, кроме нескольких маленьких слов. «Похоже, он сказал артефакт», — сказал Шон. «Интересно, связано ли это с тем, что нужно режиму», — сказала Кортона, когда они вошли в комнату с терминалом, в который Шон поместил Кортону. «Есть что-нибудь полезное?» — спросил Шон. «Это всего лишь один из тысячи терминалов по всей планете. Но когда я обратился к картографу, этот символ появился. Тот, кого ты узнаешь», — сказала Кортона, показывая его. «Символ реклаймера, человечество», — сказал Шон. «Я также получил кое-какую дополнительную информацию о генерале. Он был человеком, которого очень уважали предтечи. В каком-то смысле он был лидером мантии ответственности. Он строил миллионы планов, планы внутри планов и так далее. Но это все, что у меня есть на него сейчас», — сказала Кортона. «Этот парень говорит как предтеча. Как я могу быть потомком предтечи, когда вся моя ДНК явно человеческая?» — спросил Шон. «Ну, ты не похож на предтечу. Может, Спарк просто перепутал тебя с ним?» Кортона сказала, что пыталась активировать портал, когда что-то случилось. Странные металлические существа, которые были им незнакомы, казалось, ничего не делали. «Кортона, вытащите нас отсюда», — сказал Шон, когда она активировала портал, и он быстро вставил ее в свой гребень, прежде чем прыгать через него. «Окей, этого я не ожидал», — сказала Кортона. «Что это были за штуки?» — спросил Шон. «Даже не знаю. Они почти смотрели человек», — сказала Кортона. «Я сыт по горло существами, которые выглядят как люди 12 лет назад на острове Акульего Зуба», — сказал Шон, когда они вышли на улицу и увидели что-то в фиолетовом шаре. «Так что же мы имеем здесь?» — спросил Шон, вставляя Кортону в консоль. «Полагаю, мы находимся в ядре», — сказал Шон. «Это ядро Реку-Иэмс, хорошо. А эта штука в центре, какой-то спутник. Если мы сможем добраться до него, мы сможем связаться с бесконечностью», — сказала Кортона. «Каким образом?» — спросил Шон. «Эти лучи защищают его от нас», — спросила Кортона. «Значит, снимем щиты, и мы сможем выйти на спутник?» — спросил Шон. «Да, я открываю портал», — сказала Кортона, делая это, и Шон положил ее обратно на свой подлокотник. Добравшись до западной стороны, Шон увидел, что они находятся на бесплодной земле. «Почему мы не у генератора щитов?» — спросил Шон. «Это было так близко, как я только мог подойти», — сказала Кортона. «Остаток пути тебе придется пройти пешком», — сказала Кортона. «Мне все равно нужно размять ноги», — сказал Шон, направляясь к генератору. По пути они столкнулись с этими существами, но по какой-то причине отказались нападать на него. «Почему они не нападают на нас?» — спросил Шон. «Даже не знаю. Может быть, у них, как и у стражников, есть программа не нападать на отвоевателей», — сказала Кортона. «Нет, это не то. У Спарка была такая же программа, но он пошел против нее и убил Рока. Нет, происходит что-то еще», — сказал Шон, когда они подошли к первому генератору и выключили его. «Я только что получил еще одну передачу из бесконечности. Они приближаются к гравитационному колодцу», — сказала Кортона. «Вы пытались их предупредить?» — спросил Шон. «Да, но они не отвечают. Нам нужно уничтожить другой генератор щита Кортона», — сказала, прежде чем открыть портал, чтобы вернуться туда, где они были раньше, и как только они прибыли туда, они увидели несколько крейсеров режима. «Я удивлялся, почему бесконечность не столкнулась с режимом», — сказала Кортона. «Какого черта они там делают?» — спросил Шон. «Они направляются к генератору щита», — сказала Кортона. «Это не может быть совпадением», — сказал Шон. «О чем ты думаешь?» – спросила Кортона. «В этом спутнике есть нечто большее, чем мы видим. Я чувствую это своими костями», – сказал Шон, когда они вошли в следующий портал к генератору щита на востоке. Теперь эти твари по-прежнему не нападали на них, но они нападали на режим, даже на своих русских членов людей. «Вот и все, что я не стал нападать на отвоевателей», — сказала Кортона. «У них должна быть какая-то программа, которая не позволит им напасть на нас», — сказал Шон, когда они приблизились к генератору. «Кстати, я получил еще кое-какие сведения о генерале. Во время своей кампании против потопа он смог только остановить их продвижение. Даже он не мог противостоять им, поэтому он составил последний план. Хотите угадать, что это было?» — спросила Кортона. «Кольца Нимба», — сказал Шон. «Бинго. Он был тем, кто активировал ковчег. Однако в нем упоминается что-то о плане возрождения. Хотя я не уверен, что это такое», — спросила Кортона. «И это все?» — спросил Шон. «Это все, что я смог собрать», — сказала Кортона. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем подойти к генератору щита и отключить его. «Все еще не могу достичь бесконечности. Нам нужно добраться до центра и использовать этот спутник, чтобы добраться до них», — сказала Кортона, прежде чем они вошли в портал и вернулись туда, откуда начали снова. «Режим тоже направляется к спутнику», — сказал Шон. «В этом нет никакого смысла. С чего бы им беспокоиться о ретрансляторе?» — спросила Кортона. «Не думаю, что все так просто», — сказал Шон, когда они вошли в портал и направились к спутнику, где уже сражались и твари, и режим. «Нам нужно поторопиться, пока бесконечность не вошла в колодец», — сказала Кортона, и Шон быстро пронесся через режим, и, к удивлению созданий, они сопроводили его к пульту управления. «По крайней мере, они помогают», — сказал Шон, подойдя к пульту управления и положив на него руки. «Бесконечность, это командир Крюгер из СБН, вперед к рассвету, пожалуйста, ответьте», — сказал Шон, но вместо этого услышал, как его сообщение повторили на спутнике. «Хаэм», — сказал Шон, когда сфера начала двигаться, прежде чем мощная волна отбросила режим назад, но оставила Шона невредимым, прежде чем нижняя половина открылась, показывая что-то невероятное. «Предтеча?» — спросил Шон, когда на его теле начали появляться доспехи, прежде чем посмотреть на Шона. «Значит, пророчество генерала сбылось, как и следовало ожидать от моего старого друга. Предтеча сказал, что перед тем, как взять под контроль зверей, их цвет меняется с синего на оранжевый. Он даже приказал моим прометеям охранять и защищать тебя, чтобы обеспечить мое освобождение», — сказал предтеча. «Кто ты?» — спросил Шон. «Я и есть Дидакт, создатель прометеев, и старый друг вашего предка-генерала», — сказал Дидакт. «С генералом, он был предтечей, верно?» — спросил Шон. «Так оно и было. Самый благородный и умный из нашей расы. Если вы считаете, что не являетесь его потомком, я понимаю, почему из-за вашей человеческой ДНК. Пойдем со мной, и я покажу тебе все, что тебе нужно знать». «Шон Эшберн Крюгер», — сказал Дидакт. «Как же так, очень хорошо», — сказал Шон, прежде чем прыгнуть к нему, и оба вошли в сферу, в то время как режим был уничтожен прометеанцами. «Я понимаю, что это может быть очень запутанным относительно того, как вы являетесь частью предтечи, но это довольно легко объяснить», — сказал Дидакт. «Не хотите ли начать с самого начала?» — спросил Шон. «Конечно. Давным-давно наша раса была на пике своего могущества. Мы создали мантию ответственности, чтобы укрыть всех. Полководец, самый благородный и умный из предтеч, привел нашу расу к эпохе мира и единства. Однако вскоре мы столкнулись с врагом, который соответствовал нашей силе», — сказал Дидакт. «Ты имеешь в виду людей. Я в основном уже знаю, что наши люди воевали друг с другом до того, как было объявлено перемирие. Действительно, от генерала. Он видел в человечестве ценного союзника. Я никогда не понимал почему, пока не увидел, как они сражаются рядом с нами. Мы строили планы внутри планов, и все же ваш вид просто выполнял их. Это было неестественно, но интересно видеть. Однако я уверен, что вы знаете о нашей войне с потопом», — сказал Дидакт. «Да, у нас было несколько встреч с ними в последнее время, но в конце концов нам удалось уничтожить остатки потопа на ковчеге, стреляя одним кольцом ореола, чтобы уничтожить их всех. Вот так я и оказался здесь, когда мой корабль разорвался на части», — сказал Шон. «Я так и думал. В отличие от вашего поколения, мы не можем противостоять потопу, даже если наши силы объединены. Однако у генерала был один план, который, как он знал, увенчается успехом. Но прежде чем он осуществит этот план, он должен был обеспечить будущее предтеч, а также свою собственную родословную, сказал дедакт. Обезопасить его родословную? Как же так? Спросил Шон. Он слил свою ДНК с ДНК человеческого вида. Однако разум его крови не активизировался мгновенно. Потребовалось бы много поколений, чтобы она открылась. Ваше поколение, сказал дедакт. Почему бы просто не оставить ее чистой для его вида? Спросил Шон. Я спросил то же самое. Но человеческая раса просто действовала, в то время как мы строили много планов. В сочетании представьте себе возможности, сказал дедакт. О, я вижу. Но как насчет обеспечения будущего предтеч? Спросил Шон. Чтобы убедиться, что предтечи снова смогут процветать, он взял образцы ДНК каждого живого предтечи и сохранил их здесь, на реквиеме. Он сделал это, зная, что когда придет время, раса предтеч снова будет жить. Однако он не только позаботился о том, чтобы я остался в живых и руководил народом, но и поместил сюда еще одного предтечу, чтобы следующее поколение узнало о нашем прошлом. «Моя жена библиотекарь», — сказал дедакт. «Мне кажется, я уже видел это раньше на ковчеге», — сказал Шон. «Да, даже в своей тюрьме она все еще имеет способы направлять других туда, куда им нужно идти, даже с реквиема», — сказал дедакт, прежде чем изображение корабля «Бесконечность» было замечено врезающимся в лес. «Ой, подожди, я совсем забыл об этом. Я не думаю, что вы согласитесь послать этих прометеев вниз, чтобы помочь вам, не так ли?» — спросил Шон. «Конечно, я пошлю вас поближе к вашему кораблю», — сказал дедакт, прежде чем телепортировать его на землю. «Вся эта поездка с каждой минутой становится все более странной», — сказала Кортона. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — сказал Шон, устремляясь в бесконечность. «Открыть огонь!» — знакомый голос крикнул, заставляя Шона остановиться и поискать источник, прежде чем найти зеленую стрелу вместе с Тураком и Караем, возглавляющими группу солдат. «Это должна была быть спасательная операция, а не штурмовая операция», — сказал Карай. «Миссии меняются со временем», — сказал Турок. «Как и люди», — сказал Шон, спрыгивая вниз и удивляя их. «Вот ты где! Что это за место?» — спросил Оливер. «Мир предтеч, известный как Реквием. Слушай, я тебе потом все объясню. Прямо сейчас нам нужно очистить режим и быстро», — сказал Шон. «Даже не вернусь через час, а ты уже командуешь нами», — сказал Турок, заставив Карай слегка хихикнуть. «Ох, заткнись», — сказал Шон. Позже, отбившись от режима, Инфинити снова поднялась в воздух. «Командир Крюгер, капитан Ласки назначен капитаном бесконечности», — сказал Ласки, пожимая руку Шона. «Приятно познакомиться», — сказал Шон. «А теперь не могли бы вы объяснить, что здесь происходит?» — спросил Донни. «Да, что это за штуки?» — спросил Раф, указывая на прометеев. «Это Прометей, наш союзник», — сказал Шон, прежде чем вошел дедакт. «А это и есть дедакт, один из двух последних предтеч», — сказал Шон. «Это не заняло много времени, чтобы объяснить всю историю всем». «Пру», — сказал Майки, не находя слов. «Эти контейнеры с ДНК, где они сейчас?» — спросил Донни. «Кажется, где-то в западном полушарии», — сказал дедакт, показывая план планеты. «Итак, мы входим. Освободите библиотекаря, найдите контейнер ДНК и отправляйтесь прямо в родной мир предтеч, а об остальном пусть они позаботятся, оказывая помощь», — сказал Шон. «Может быть, нам стоит обратиться за дополнительной поддержкой. Мы не были полностью готовы к такому крупномасштабному сражению, как это», — сказал Ля. «Могу я спросить, почему?» — растерянно спросил Шон. «Мы просто ответили на сигнал радиомаяка, чтобы забрать вас. Мы не думали, что режим будет здесь», — сказал Ласки. «Мы так и сделали», — сказал Оливер, имея в виду себя и Карай. «Послушай, это не имеет значения, и у нас нет времени вызывать подкрепление. Если режим получит в свои руки эти контейнеры ДНК, они смогут влиять на следующее поколение предтеч в течение многих лет», — сказал Шон. «Он прав. Сейчас гораздо важнее обеспечить будущее предтеч», — сказал дедакт. «Тогда давайте начнем», — сказал Ласки. Позже группа ехала на большом вездеходе под названием «Слон» с большой пушкой на крыше. «Сканирование показывает, что в этом районе находится большое количество войск режима», — сказал Донни. «Мы с этим разберемся», — сказал Шон. «Бороться с режимом было легко из-за большой огневой мощи, которую они имели вместе с помощью прометеев. Там внизу шахта. Мы остановим режим. Вы просто найдете библиотекаря и контейнер с ДНК», — сказала зеленая стрела. «Получить это», — сказал Шон, бросаясь вниз. Спустившись на нижние уровни, Шон и Кортана нашли то, что искали. «Контейнер с ДНК», — сказала Кортана. «Дидакт, я нашел контейнеры», — сказал Шон. «Отличный. Вы уже нашли библиотекаря?» — спросил дидакт. «Я найду ее», — сказал Шон, прежде чем одна из дверей открылась. «Или она приведет меня к ней», — сказал Шон, идя по коридору, пока его не засосало в свет. «Кто там?» — спросил Шон, прежде чем появился библиотекарь. «Я тебя знаю. Ты был в ковчеге», — сказал Шон. «Действительно, был. Мне нужно, чтобы ты уничтожил наводнение, как и было задумано генералом», — сказал библиотекарь. «Шон Эшберн Крюгер, тебе нужно многое узнать о своем предке», — сказал библиотекарь. Дидакт сказал, что генерал был в основном лидером предтеч, а также держателем камина ответственности, — сказал Шон. «Так оно и было, а он был намного больше. Он вел наш народ к миру на протяжении тысячелетий. Однако он предвидел еще большую угрозу, гораздо более опасную, чем наводнение. Он предвидел кого-то, кто приобретет древнюю и запретную силу, которой никто никогда не должен обладать. Камни бесконечности», — сказал библиотекарь. «Я слышал об этих камнях. Я видел только троих. Камни пространства, времени и разума. Я уже знаю, насколько они опасны, когда используется только один. Но что произойдет, если у кого-то будут все шесть камней?» — спросил Шон. «Возможно, все, что угодно. Можно было бы стереть всю жизнь во Вселенной, если бы владелец захотел этого. Генерал знал, что этого человека нужно остановить. Даже если предтечи вернутся, даже нас будет недостаточно. Таким образом, он обеспечил путь для спасения Вселенной». «Вы», — сказала библиотекарша, удивляя его. «Я?» — спросил Шон. «В твоей ДНК скрыты силы и способности многих видов. Только я могу открыть ее. Это было сделано для того, чтобы защитить Вселенную», — сказал библиотекарь. «Смогу ли я победить этого человека без них?» — спросил Шон. «Нет», — сказал библиотекарь. «Тогда сделай это», — сказал Шон. Тело Шона начало светиться, прежде чем он ударил кулаком по земле, когда силы, запертые в нем генералом, пробудились, и библиотекарша была свободна от своей тюрьмы. «Шон, что случилось?» — спросил турок по коммуникатору. «Ничего, у меня есть библиотекарь. Пойдем домой», — сказал Шон. «Несколько дней спустя, наконец-то твоя спина», — сказал Тельбот со своего места. «Ты на моем месте», — удивленно сказал Шон. «Ну, кто-то же должен был сменить тебя, пока тебя не было», — сказал Тельбот, вставая со своего места. «И я предполагаю, что ты ненавидел это», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Изо всех сил. Хорошо, что ты вернулся», — сказал Тельбот, пожимая ему руку. «Да, и, мальчик, у меня есть история, чтобы рассказать тебе», — сказал Шон. Глава 71. Глава 71. Мир юрского периода. Шон медленно поднялся с постели, увидев рядом с собой обнаженных Диану и Карай, что заставило его ухмыльнуться, прежде чем выглянуть в окно и увидеть новый и улучшенный парк юрского периода, который теперь называется Мир юрского периода. После 2 недель в космосе он решил провести еще один отпуск, а также провести некоторое время с семьей. Конечно, все девушки в его постоянно растущем гареме приветствовали его возвращение по-своему. Вскоре Шон услышал, как Джуниор просыпается, и быстро надел шорты, прежде чем взять его на руки. «Полегче, сынок», — сказал Шон, заставив сына зевнуть, а потом рассмеяться. «Он действительно скучал по тебе», — сказала Диана, одетая в синий халат, прежде чем взять сына на руки, заставив его улыбнуться, прежде чем зевнуть. «Да, он, кикер и таками», — сказал Шон, имея в виду своих младших детей. «Я лучше пойду. Я обещал Генри, что помогу ему сегодня в лаборатории», — сказал Шон, одеваясь, прежде чем поцеловать ее, заставив улыбнуться, прежде чем поцеловать сына в голову, заставив его зевать во сне. «Позже. А, вот и ты», — сказал Генри, когда Шон вошел в лабораторию. «Ты ведь знаешь, что они называют это отпуском не просто так», — удивленно спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Да, я все прекрасно понимаю. В любом случае даже мне есть что вам показать», — сказал Генри, показывая ему лабораторию. «Из-за нашего союза с республикой, которые являются союзниками Камина, которые в настоящее время являются самыми передовыми видами в генетике, наш прогресс утроился за последний год. Однако ваш дедушка считает, что в парке должно появиться что-то новое, нечто неожиданное, сказал Генри. Например, что, гигантские инопланетные виды? Спросил Шон, заставив его усмехнуться. Ничего столь радикального, гибридизация, сказал Генри, заставив его нахмуриться. Что-то не так? Спросил Генри. Нет, я только что насытился гибридами 12 лет назад на острове Акульего Зуба. Шон сказал, что ничего не говорил о том, что он сам гибрид со своей ДНК предтечи. Ах да, я и забыл, сказал Генри, вспоминая эту историю. Ну, это совершенно другое, и оно, конечно, не будет пытаться заменить человеческую расу, как это сделало то существо, сказал Генри. Ну и что же это такое? Спросил Шон. Я называю его Индоминус Рекс. Базовый ген, как вы можете догадаться, происходит от тираннозавра, другой велоцираптор, сказал Генри. А это не слишком опасно? Мы говорим о слитом динозавре, который имеет ДНК двух самых страшных хищников всех времен, сказал Шон. Обычно я бы согласился, но он, кажется, ведет себя хорошо, сказал Генри. Он, я думал, что все динозавры были самками, спросил Шон. Да, ну, поскольку это в основном единственный в своем роде, нам действительно не нужно было беспокоиться о естественном поле на этот раз, сказал Генри. Где же он? Спросил Шон. Я тебе покажу, сказал Генри, ведя его к порталу, прежде чем они оба появились снаружи загона. О, так вот почему это было построено, сказал Шон, вспоминая это. Нам нужно было убедиться, что он будет надежно спрятан. Сами стены укреплены идеально очищенным титаном. Конечно, если бы у нас был вибраниум, он был бы еще более безопасным, но Ултрон использовал все, что осталось много лет назад. Генри сказал, не зная, что на самом деле там было гораздо больше, чем взял Альтрон. Право, спросил Шон, когда они вошли на смотровую площадку. Теперь просто чтобы ух ты, сказал Генри с удивлением, увидев, что гигантский гибрид смотрит прямо на них с другой стороны стекла. В отличие от тираннозавра, этот гибрид имел белую кожу и длинные руки, вполне способные схватить добычу. Он делал это раньше? Спросил Шон, делая шаг вперед, и динозавр посмотрел прямо на него. Нет, он никогда не делал этого раньше, как странно. Удивленно переспросил Генри, в то время как Индоминус неотрывно следил за движениями Шона. Похоже, ты ему нравишься, сказал Генри. Думаю, я знаю почему, сказал Шон, спускаясь к нижней двери. Что ты делаешь? С беспокойством спросил Генри, прежде чем Шон вошел в загон, где Индоминус опустился ниже, прежде чем обнюхать его, и замурлыкал, прежде чем опустился достаточно низко, чтобы Шон смог взобраться ему на шею, прежде чем он снова поднялся. Ха, значит, все эти истории были правдой. Легенда гласит, что некоторые животные выбирают призрачного всадника в качестве партнера. В моем случае это ваш первый гибрид, сказал Шон, смеясь. Удивительный. Я никогда не думал, что Индоминус будет так охотно принимать человека в качестве своего хозяина, сказал Генри. У природы есть забавный способ делать вещи. Посмотрите, например, на меня. Я абсолютно ненавижу насилие, и все же здесь я возглавляю альянс против темного всадника и многих других угроз, как старых, так и новых, сказал Шон. Верно, но с другой стороны, я уверен, что ты бы все равно этим занимался, сказал Генри. Возможно, интересно, как отнесется к этому турок, сказал Шон, зная, что его младший брат перевернется, когда увидит этого нового динозавра. Между тем, на другой стороне острова от чего-то убегала свинья, и звуки быстрых шагов приближались к ней. «Стой!» — сказал голос, заставляя существ прекратить преследовать свинью, когда она ушла в безопасное место. Существа, которые следовали за ним, были четырьмя велоцирапторами, каждый из которых имел различную текстуру кожи. «Эй!» — крикнул чей-то голос, заставив их поднять глаза, и они увидели турока с кликром в руке, который пытался связаться с ними. «Ладно, смотри на меня», — сказал турок, используя кликер, и привлек внимание трех из четырех. «Синий», — сказал турок, заставив ее посмотреть на него, и зарычал. «Прекрати это», — сказал турок, прежде чем другой зарычал на него. «Чарли, да ладно тебе», — сказал турок, прежде чем они успокоились. «Хороший, а теперь следуйте за мной», — сказал турок, ведя их куда-то еще, прежде чем добраться до ведра с дохлыми мышами и крысами. «Ладно, девочки, пора кормиться», — турок сказал, что бросил трех мышей, а потом поймал одну большую крысу. «Синий, это тебе», — сказал турок, бросая ее ей, и она проглотила ее целиком. «Иди», — Турок сказал, — «чтобы они убежали». «Ну что ж, молодец, Турок», — сказал Роланд очень впечатленно. «Да, и это без использования этой связи», — сказал Турок. «Привет, малыш», — сказал человек по фамилии Хоскинс. Хоскинс был одним из советников Шона по вопросам безопасности, поскольку служил в армии. «Я уже начал думать, что твой брат слишком уж в тебя верит, но, черт возьми, они едят с твоей ладони», — сказал впечатленный Хоскинс. «Ну, я умею обращаться с животными. Что случилось?» — спросил Турок, заставляя его стать серьезным. «Полевое испытание», — сказал Хоскинс, заставив его вздохнуть и уйти. «Эй, я только что видел, что они могут реагировать на команды. Тебе нужно поговорить с братом и поставить это исследование на ноги», — сказал Хоскинс. «Поверь мне, ты не захочешь этого делать. Я единственный, кто может их контролировать», — сказал Турок. «Именно. Представьте себе, что произойдет, если вы научите других делать то, что делаете вы», — сказал Хоскинс. «Нет, я имею в виду, что только я могу. Я принадлежу к племени, которое имеет особую связь с природой», — сказал Турок. «Ну, тогда пусть другие члены племени помогут нам», — сказал Хоскинс. «Я не могу, я единственный, кто остался». Турок сказал, что спустится настроить оборудование. «Что значит, он единственный, кто остался?» — спросил Хоскинс, заставив Роланда вздохнуть. «Ты слышал о городской надежде?» — спросил Роланд. «Конечно, я так и сделал. Что это делает то?» — сообразил Хоскинс. «Он был там?» — спросил Хоскинс. «И единственный выживший. Лучше не говорить об этом с ним, так как это больная тема для него», — сказал Роланд, уходя. «Ни хрена себе!» — сказал Хоскинс, прежде чем направиться к Туроку. «Извини за этого парня», — сказал Хоскинс. «Не беспокойся об этом. Слушай, я понимаю, почему ты хочешь использовать рапторов для военных. Я думаю, что это также уменьшило бы число жертв. Но вы никогда не сможете так управлять природой. Собаки и дельфины — это одно. Но они... Нет, для этого вам понадобятся годы, если не десятилетия тренировок», — сказал Турок. «Годы, которых у нас нет. Возможно, мы наконец нашли слабость к темному всаднику, но все же, его власть и число последователей растут», — сказал Хоскинс. «Истинный. Но теперь его субординация нарушена, что дает нам время. Думай, Альтрон мертвы, а первый дает нам информацию о базовых объектах и планах, которые у него были. Теперь нам просто нужно убить таких, как Макаров, Шреддер и Королева Саранчи», — сказал Турок, прежде чем остановиться и посмотреть направо. «Что?» — растерянно спросил Хоскинс. «Что-то здесь не так», — сказал Турок. «Внутри парка все гражданские лица находились в плену у режима. Черт возьми», — сказал Шон в гневе, увидев мониторы. «Они, должно быть, нашли способ обойти систему безопасности», — сказал Генри. «Привет, Шон», — сказал Турок по радио. «Да», — ответил Шон. «У нас проблемы», — сказал Турок. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Режим вышел за пределы системы безопасности. У меня есть актив, который может помочь, но мне нужна резервная копия», — сказал Шон. «Я уже в пути», — сказал Турок. «Подожди, ты же не можешь просто взять Индоминус в бой. Мы еще даже не проводили его анализы», — сказал Генри. «Ты хочешь испытание? Вот твое испытание. У нас нет времени спорить. По меньшей мере более 20 000 человек находится в заложниках у режима», — сказал Шон, открывая ворота. «Пойдем, мальчик», — сказал Шон, когда Индоминус зарычал, прежде чем выбежать за ворота. «О боже», — сказал Генри, прежде чем броситься к мониторам. «Я присмотрю за гражданскими», — сказал Генри по комму. «Понял вас», — сказал Шон, когда они помчались в парк. Внутри парка группа саранчи собрала гражданских в группы, чтобы следить за ними. Однако вскоре они услышали приближающиеся ревущие звуки, которые смутили их. «Итак, он прибыл», — сказал Макаров, готовя оружие, прежде чем Шон и Индоминус выбежали на открытое место. «Что за черт?» — закричал Макаров, когда Индоминус бросился прямо на них, разбив большую часть саранчи и порезав их. «Да-а-а!» — крикнул Шон, когда его напарник набирал номер на саранче. «Так ты хочешь поиграть?» «Да», — сказал Макаров, прежде чем нажать кнопку, и появился портал, прежде чем довольно большой Брумок вышел и ударил Индоминуса в здание, заставив его взреветь, прежде чем его удержали. «Ну же», — сказал Шон. «Я с нетерпением ждал этого», — сказал Макаров. «Вставьте Кворич вниз из аватара. Вам нужно будет посмотреть его на Ютубе, так как он не находится в iTunes. По крайней мере, я так не думаю. Все еще держишь обиду за поражение в Третьей мировой войне?» – насмешливо спросил Шон, заставляя его нахмуриться. «Я знаю, что он сказал, что именно он убьет тебя, но я не думаю, что он будет возражать, если я нанесу тебе небольшую рану», – сказал Макаров, целясь в него из дробовика только для того, чтобы земля задрожала. «Что?» – сказал Макаров, прежде чем посмотреть вперед. Потрясенная группа трицератопсов бросилась на режим. «Нет!» – крикнул Макаров, когда динозавры с легкостью убили большую часть его войск, прежде чем внезапно. Группа хищников бросилась на Большого Брумака, и благодаря своим крошечным размерам им удалось избежать его рук. «Генри, открой поддок 9!» – сказал Шон. «Ты что, с ума сошел?» – потрясенно переспросил Генри. «Доверять мне!» – сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Прежде чем сделать это...» И внутри загона был тираннозавр, прежде чем он взревел и бросился на Брумака, как это сделал Индоминус. Совместными усилиями всех динозавров на острове им удалось оттеснить режим вместе с Макаровым, которому ничего не оставалось, как отступить. «Что только что произошло?» – спросил Генри, не находя слов. «У природы есть порядок, сила для восстановления равновесия», – сказал Шон, лаская своего напарника, который слегка мурлыкал. «Хех, интересно, как девушки отнесутся к тебе как к домашнему животному», — удивленно сказал Шон. «Конец песни здесь, позже». «Ты, должно быть, шутишь», — сказала Салли, увидев во дворе большой гибрид, отдыхающий после дороги домой. «Ты же не собираешься всерьез держать эту штуку в качестве домашнего животного?» — потрясенно спросила Риджина. «А почему бы и нет? Он выбрал меня в качестве партнера, так почему я не могу оставить его здесь?» — спросил Шон. «Но это так долбанный динозавр», — сказал Алексис. «А я призрачный всадник, у которого внутри ДНК предтечь», — сказал Шон. «Тьфу, я сдаюсь», — сказала Салли. «Ах, не волнуйся, ты к нему привыкнешь», — удивленно сказал Шон. Глава 72. Глава 72. Эпоха вымирания. Шон сидел в своем кабинете, просматривая различные файлы по проектам и так далее. Однако мысли Шона были заняты чем-то более важным. На переговоры пришел сотрудник ЦРУ, если это можно так назвать. Он хотел, чтобы Шон передал Оптимус Прайм активу, который обеспечит редкий металл, который принесет пользу человечеству в течение бесчисленных поколений. Однако Шон, конечно же, отказался от такой вещи, не желая поворачиваться спиной к своим друзьям и союзникам только из-за чего-то, что могло даже не быть реальным. Это, конечно, начало спор, который закончился тем, что член ЦРУ был разбит головой о его стол и дал ему серьезное предупреждение. «Нападите на любого члена Альянса, и это будет иметь серьезные и смертельные последствия». Это было больше недели назад, и всего два дня назад Оптимус исчез из сети, как будто он просто исчез с планеты и Вселенной. Однако он был оторван от своих мыслей, когда вошел Ричланд. «В чем дело?» – спросил Шон. «Мы только что нашли Оптимуса в Техасе». Ричланд сказал, что показал ему видеонаблюдение за человеком, который тащил грузовик к его дому. Проверил энергетическую сигнатуру, и она совпадает с источником энергии Оптимуса. «Судя по всему, Оптимус сильно пострадал», — сказал Ричланд. «Кто этот парень, который его похитил?» — спросил Шон. «Кейт Йегер. Его жена только что скончалась. Имеет единственную дочь по имени Тесса Йегер. У него есть немного истории как изобретателя в мелочах, но ничего такого большого, как это место», — сказал Ричланд. «Собери небольшой отряд, я хочу вернуть Оптимуса целым и невредимым. У меня такое чувство, что за всем этим стоит агент ЦРУ, так что мы можем столкнуться с сильным сопротивлением», — сказал Шон. Позже Шон и небольшой взвод солдат направлялись к дому Йегера, когда увидели группу агентов ЦРУ, державших его вместе с дочерью, у которой был пистолет, приставленный к голове, и еще одного человека, который, как предположил Шон, был другом семьи. Вскоре агенты увидели глобальную техническую группу. «Вот дерьмо», — сказал агент по имени Джеймс Савой, убирая пистолет от головы девушки. «И что же это за чертовщина?» — спросил Шон, свирепо глядя на агента. «Вам не о чем беспокоиться, сэр. Просто пытаюсь вытянуть из Йегера хоть какую-то информацию, вот и все», — сказала Савой, пытаясь убедить его уйти, но знала, что это не сработает. «Угрожая его дочери, вот почему я ненавижу ЦРУ», — сказал Шон, отталкивая его в сторону, подтянул Тессу и сделал то же самое с Кейдом. «Спасибо», — сказал Кейт. «Мистер Крюгер», — сказал Савой, целясь в него из пистолета. «Я попрошу тебя уйти только один раз», — сказал Савый, когда все нацелили оружие друг на друга. «А где Оптимус?» — шепотом спросил Шон у Кейда. «Он в сарае», — сказал Кейд. «Почему вы, ребята, так сильно хотите Оптимуса?» — спросил Шон, тайно вводя команды в устройство на своем ристе. «Просто выполняю приказ», — Савый сказал, что будет стрелять, пока Оптимус не выскочит из сарая. «А вот и я», — Оптимус завопил, стреляя в негодяев-агентов. «Оптимус, следуйте за нами», — крикнул Шон, садясь в машину вместе с Тессой, Кейдом и их другом Лукасом. «Вытащите нас отсюда», — сказал Кейд. «Держись», — сказал Шон, выезжая на грузовике из этого района как раз в тот момент, когда несколько ракет пролетели мимо, разрушая дом. «Черт возьми», — крикнул Кейд, когда Шон с отрядом погнался за ним, а Оптимус последовал за ним. «Кто эти парни?» — спросил Кейд. «Понятия не имею. Мы просто пришли забрать Оптимуса, так как уверены, что за его голову назначена цена», — сказал Шон, прежде чем один из агентов-мошенников подъехал к нему, прежде чем Шон ударил его, заставив врезаться в дерево. «Где ты вообще его нашел?» — спросил Шон. «В заброшенном театре. Решил, что его можно использовать на запчасти, прежде чем я узнаю, кто он такой, и попытаюсь починить его», — сказал Кейт, когда Оптимус трансформировался и взорвал группу агентов-изгоев. И, судя по всему, неплохо поработал. Шон сказал, что раньше кто-то подъезжал к ним только для того, чтобы трансформировать его в трансформатор. «Да ладно тебе!» — крикнул Шон, быстро обходя трансформатор. «Блокировка!» — крикнул Оптимус, когда они сражались несколько минут. «А это кто?» — спросила Тесса. «Незнающий!» — сказал Шон, когда они подошли к зоне портала и вышли. «Оптимус, сюда!» — закричал Дом, когда Оптимус бросился к ним. «Нет, не знаешь Локдаун!» — закричал, когда он бросил какую-то гранату, и она взорвалась, превратив зону взрыва в металл. «Шевелись!» — крикнул Шон, когда они бросились к порталу, но Лукас отстал, прежде чем его превратили в металл. «Лукас!» — закричал Кейт. «А теперь иди!» — крикнул Шон, когда они бросились через портал, прежде чем Шон бросил эмп-устройство, деактивирующее портал, чтобы они не могли следовать за ним. «Позже!» «Ладно, слушай, мне нужны кое-какие ответы, потому что моего лучшего друга только что убили, я даже не знаю почему», — сказал Кейт. «Я уже говорил тебе, что за голову Оптимуса почему-то назначена цена. Более недели назад ко мне в офис пришел сотрудник ЦРУ с просьбой передать Оптимуса неизвестной стороне за вознаграждение. Я отказал ему, и вы можете догадаться, что произошло дальше», — сказал Шон. «А как насчет этого Терракана?» — спросил Кейт. «На самом деле он вообще не связан ни с одной из этих трех групп. Из архивов говорят, что он беспощадный охотник за головами, который сделает все, чтобы выполнить работу и получить зарплату. Он также, вероятно, является тем агентом, о котором мне говорил агент ЦРУ раньше», — сказал Шон, прежде чем просмотреть различные файлы на экране, пока не нашел то, что искал. «Гарольд Оттингер, один из самых высокопоставленных сотрудников ЦРУ», — сказал Шон. «Почему им так нужен Оптимус?» — спросил Кейт. «Я считаю, что Оптимус нужен кому-то с определенной целью, но вот в чем я не уверен. Однако что касается Оттингера, то я могу догадаться, кто снабжает его и его людей самыми современными технологиями», — сказал Шон, снова поднимая экран перед логотипом компании, известной как XI. «Мне кажется, я слышал о них раньше. Предполагалось, что это большие ученые-роботы», — сказал Кейт. «Я могу предоставить вам средства проникновения на объект и посмотреть, что именно они делают. Если повезет, Оттингер будет там, и мы сможем их уничтожить», — сказал Шон. «В порядке», — сказал Кейт. «Позже». «Хорошо, я согласен», — сказал Кейт, входя в лабораторию. «Пру», — сказал Кейт. «В твои очки вставлена камера. Включить ее», — Шон сказал, чтобы он так и сделал. Как только поступила подача, он показал десятки роботов в конструкции трансформаторов, а также плавил терраконы для металла. «Какого черта?» — сказал Шон. «Они, должно быть, плавят то, что осталось от сил ударного взрыва для металла. Наш металл считается самым потенциальным во Вселенной», — сказал Мегатрон. «Да, но зачем им Оптимус?» — спросил Шон, когда Кейт вошел в комнату и увидел что-то, что заставило всех нервничать. «Ты, должно быть, шутишь». Лин сказал, что видел трансформатор из серебристого металла, почти идентичный по внешнему виду Шокбласту. «Представьте себе тот же внешний вид, что и у Гальватрона, но с головой ударного взрыва и пушкой. «Я вижу здесь голову Шокбласта», — сказал Кейт, показывая ему голову. «Проект носит кодовое название «Ультрабласт», — сказал Росс, увидев имя рядом с экраном. «Они пытаются воссоздать трансформеров по-своему», — сказал Росс. «Насколько велик потенциал этого металла?» — спросил Шон. «Она практически безгранична. При правильном количестве процедур наш металл может быть использован для чего угодно, например, для создания любого объекта с идеальной детализацией», — сказал Оптимус. Оттингер сказал, что этот его актив может обеспечить Землю временным запасом металла, — сказал Шон, прежде чем Кейт был пойман охраной. «Дерьмо, мобилизовать», — сказал Шон. Кейт занимал несколько этажей вместе с генеральным директором компании, известной как Джошуа Джойс. «Корпоративный шпионаж — это очень серьезное преступление. Кто тебя сюда подбросил?» — спросил Джошуа. «Это ты мне скажи. Твои приятели из ЦРУ пытались убить меня и мою дочь за то, что они защищали героя», — сказал Кейт, заставив его нахмуриться. «Чего ждать?» — спросил Джошуа, прежде чем они достигли выбранного этажа, где находился Оттингер. «Мистер Йегер, присаживайтесь, нам нужно о многом поговорить», — сказал Оттингер. Выйдя из здания, Шон вместе с автоботами и десептиконами бросился к зданию КСИ. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил Лейн по коммуникатору. «Возможно и нет, но это поможет выполнить работу», — сказал Шон. «Снова с Кейдом. Мистер Эшберн не видел, что мы делаем хорошего. Он не отдаст Оптимуса, так как очень предан своим союзникам. Это благородно, но быть благородным — это значит очень многое для мира. И в последнее время мы сталкиваемся со столькими войнами, как пришельцами, так и теми, кто с Земли. Я пытаюсь защитить мир от новой войны», — сказал Эптингер. «Передав Оптимуса охотнику за головами», — спросил Кейт. «Если это означает, что страна будет защищена от новой войны, я сделаю это 100 раз. Теперь я спрошу только один раз. Где Оптимус Прайм?» — спросил Оптингер, прежде чем ударная волна, поднимаясь по зданию, достигла пола и взорвала его. «Кейт, сюда!» — крикнул Шон, заставляя его быстро вскочить на ударную волну, прежде чем он спрыгнул вниз и вошел в здание. «Они идут в лабораторию», — сказал Джошуа, бросаясь вниз, чтобы остановить их. «Уничтожьте лаборатории!» — Мегатрон завопил, взрывая копии, как и остальные. «Эй, прекрати это! Это собственность компании, и что еще важнее, они не принадлежат к вашему виду. Они отказались от своих прав, когда обратились против вас всех», — сказал Джошуа. «Может и так, но это уже переходит все границы. Ты говоришь так, будто владеешь трансформерами», — сказал Шон на плече ударной волны. «Я никогда этого не говорил, но это военная добыча, мертвый металл. Кроме того, это не значит, что вы не делаете то же самое в своей компании», — сказал Джошуа. «С их одобрения, хотя и с их помощью, поскольку я не просто делаю то, что хочу, я получаю разрешение делать то, что делаю», — сказал Шон. «Слушать вы не можете остановить достижения и технологии, и как бы жестоко это ни звучало, мы можем улучшить их еще лучше», — сказал Джошуа. «Нет, ты не можешь, потому что то, что ты делаешь, это просто создание бездушных машин. У трансформеров есть души, как у нас, а тебе все равно», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Давай выбираться отсюда», — сказал Шон, когда они ушли. «Прайм здесь, ты должен остановить его», — сказал Эттингер серьезным тоном. «Ультрабласт еще не испытан», — сказал Джошуа. «Ты должен ответить», — сказал Эттингер, заставив его нахмуриться. Шон был в форме машины ударной волны и разговаривал с Лейном и остальными. «Я пошлю группу захвата, чтобы забрать всю эту технику. Может быть, мы найдем ему лучшие применения», — сказал Лейн. «Да, конечно, какого черта?» Шон сказал, что видел неизвестный самолет, летящий за ними. «Эттингер, он послал за нами одну из этих фальшивок», — сказал Шон, прежде чем его чуть не взорвали. «Черт!» — крикнул Шон. «Держаться!» — сказал Шаквив, когда группа начала разделяться, но ультравзрыв последовал сразу за Оптимусом. «Черт возьми, он идет прямо за Оптимусом», — сказал Шон. Оптимус трансформировался, как и ультравзрыв, прежде чем засунуть меч в дыру в груди, но ничего не произошло. «У тебя нет души!» — Оптимус закричал, и произошло нечто неожиданное даже с точки зрения Джошуа. «Вот почему я ничего не боюсь», — сказал ультрабласт, прежде чем взорвать его. «Оно разговаривает?» — спросил Шон, прежде чем ультрабласт взглянул на него. «Ты!» — ультрабласт завопил, прежде чем попытаться взорвать его, Если бы Шон не уклонился от атаки, прежде чем схватить большой балдер и бросить его в него и ударить его в лицо. «А-а!» – завопил ультрабласт. Однако внезапно что-то ударило Оптимуса сзади, ранив его, прежде чем он упал. «Прайм!» – завопил Мегатрон. «Всем немедленно отступить!» Оптимус кричал, заставляя их неохотно отступать, за исключением Шона, который наблюдал, как блокировка приближалась к Оптимусу, в то время как ультрабласт улетел, и большой корабль приблизился к области. «Лейн, у тебя есть зрение?» – спросил Шон. «Что-то отрицательное глушит наши экраны», – сказал Лейн. «Мне жаль тебя, Прайм, твоя преданность этим людям. Беда с верностью делу в том, что дело всегда предаст вас», – сказал Локадаун. «Ты ошибаешься. Люди вернули нам наш мир и приняли нас как друзей», – сказал Оптимус. «Вы говорите о мальчике Крюгере. Ах да, удивительно преданный человек. Для Беда он единственный в своем роде», – сказал Локадаун. «Кто послал тебя сюда?» – спросил Оптимус. «Как ты думаешь, откуда ты взялся? Вы думаете, что родились такими же, как эти биологические существа? Нет, вы были созданы, и ваши создатели хотят, чтобы вы вернулись», – сказал Локадаун, когда его корабль приблизился к Прайму. «Ударная волна, мне нужна информация об этих создателях», – сказал Шон. «Я ничего не знаю об этих создателях, кроме Примуса», – сказала ударная волна, прежде чем сеть поймала Прайма и подняла его на корабль. «Дерьмо, мы готовим операцию по спасению», – сказал Шон, когда Рэтчет подъехал к нему. «Входить», – сказал Рэтчет, и Шон сел в машину. «Один из вас умолял меня сохранить ему жизнь, и именно это я и собираюсь сделать. Хотя я все равно собирался это сделать, так как в отличие от костяшки храповик более популярен и круче». Подъезжая к городу, они увидели способ подняться на корабль, используя одно из зданий. «Так как же мы найдем Прайма?» – спросил Кейт. «Нам придется разделиться», – сказал Шон, когда они с Кейдом ушли одни, а остальные тоже отправились на поиски. Однако во время обыска Шон и Кейт обнаружили, что Локадаун разговаривает с Савэем и несколькими мошенниками-оперативниками. «Как бы я ни наслаждался охотой, я не буду скучать по вашей несчастной планете. Сделка заключена. Один Прайм за одно семя», – сказал Локадаун, протягивая им какой-то предмет. «Обращайся с ним осторожно. Надеюсь, ваш вид уже готов», — сказал Локадаун. «Не беспокойся о нашем виде», — сказал Савый. «Прощай, земля», — сказал Локадаун перед уходом, как и они на вертолете. «Что это за чертовщина?» — спросил Кейт. «Должно быть, так они собираются собирать этот металл. Должно быть, сработала та граната, которая убила Лукаса. Только я готов поспорить, что диапазон намного больше», — сказал Шон, прежде чем они продолжили поиски Прайма. Спустившись ниже, они вошли в меньший корабль, полный странных существ, вместе с большими трансформерами. «Шон», — сказал Оптимус из одной из клеток. «Вот ты где», — сказал Шон, бросаясь к клетке. «Ребята, я нашел его. Посылаем наше местоположение», — сказал Шон. «Понятно», — сказала ударная волна. Вскоре прибыли остальные и освободили Прайма. «Этот корабль отсоединяется отсюда. К тому времени, как он увидит, что я исчез, он будет уже в глубоком космосе», — сказал Оптимус. «Ударная волна вытащит нас отсюда», — сказал Шон. «Понятно». Шаквиев сказал, что пилотирует корабль и отделяется от основного судна, прежде чем улететь из города. «Как только они приземлились, им нужно было поговорить. Я боюсь, что ваша раса погубит себя своим высокомерием за то, что вы навлекли на себя», — сказал Оптимус. «И что теперь?» — спросил Шон. «Ты не видишь, кто кого контролирует. Внутри этого созданного человеком прототипа, с которым я сражался, я ощутил присутствие шокового взрыва», — сказал Оптимус. «О чем ты говоришь? Ты убил Шокбласта в битве за Чикаго несколько месяцев назад. Я был там, помнишь?» — сказал Шон. «Возможно, но его разум был еще достаточно неповрежден, чтобы они могли извлечь из него информацию. При этом он перенес свой разум в прототип», — сказал Оптимус. «Это объясняет, почему эта тварь так ненавидела меня», — сказал Шон. «Мы должны предупредить Кси об этом, пока не поздно», — сказал Оптимус. «Я думаю, что это уже так. Мы заметили, что Савый на корабле получает что-то под названием семя. Что бы это ни было», — сказал Шон, — «тебе нужно кое-что узнать о нашей расе. Задолго до того, как появилось человечество или большинство разумных существ», — сказал Мегатрон, — «тысячи планет были киберформированы семенами. Они превратили вашу органическую жизнь в наши элементарные металлы. Наши создатели разрушили тысячи миров, чтобы создать нас», — сказал Оптимус. «Ультрабласт, должно быть, хочет сделать это один, используя самый большой город, убивать миллионы и иметь достаточно металла, чтобы создать новую армию», — сказал Шон. Позже, позвонив Джошуа, они сумели предупредить его об ультрабласте. Приняв угрозу всерьез после демонстрации, которую он увидел, он сказал им, где их встретить. «Если ультрабласт наложит лапу на это семя, погибнут миллионы», — Шон сказал Лейну по коммуникатору. «Я тебя слышу. Я пошлю туда группу так быстро, как только смогу, но мы и так слишком растянуты», — сказал Лейн. «Другими словами, мы сами по себе», — Шон сказал, прежде чем они приехали, где был Джошуа. «Давай сюда», — крикнул Шон еще до того, как по кораблю ударили ракеты. «Аво», — крикнул Шон, когда он, Кейт, пес и шмель вывалились наружу, а остальные улетели подальше и разбились. «Что это было?» — спросил Кейт. «Ух, ультрабласт имеет контроль над другими прототипами», — сказал Джошуа. «Сколько их было?» — спросил Шон. «Около 50», — сказал Джошуа. «Отличный», — сказал Шон еще до того, как раздались выстрелы, и Шон увидел, что Савой стреляет в них. «Вы двое, уберите отсюда это семя, я разберусь с этим», — сказал Шон, бросаясь к нему. «Он не в своем уме», — сказал Джошуа. «Я начинаю думать, что в его случае это хорошо», — сказал Кейт, когда они несли семя к лифту. Шон бросился на Савая, прежде чем оба упали вниз в комнату. «Кто, черт возьми, меняет человеческую кровь на металл?» — спросил Савой, прежде чем Шон ударил его кулаком в лицо, сломав челюсть. «В отличие от тебя, придурок», — сказал Шон, хватая его за рубашку. «Я не отворачиваюсь от своих друзей», — крикнул Шон, вышвырнув его из окна и заставив закричать, когда он упал и разбился насмерть. «Иисус Христос», — сказал Шон, прежде чем спрыгнуть к остальным. «Это было быстро», — сказал Джошуа. «У меня было много практики за последние 4 года», — сказал Шон перед тем, как атаковали тираканы ультрабласта. «Черт возьми», — крикнул Кейт, когда они укрылись в маленьком ресторанчике. «Оптимус, нам срочно нужно подкрепление», — крикнул Шон, прежде чем обмотать цепь вокруг головы одного из них и сорвать ее. «Мы уже в пути, с новыми союзниками», — сказал Оптимус. «Действительно, у них появились новые союзники, известные как Диноботы. Броситься через город к врагу, чтобы помочь остальным. О, черт возьми, это потрясающе», — удивленно сказал Шон. Вскоре битва перешла в их пользу, прежде чем тираканы были вынуждены отступить. «Немыслимо», — ультрабласт закричал в ярости, прежде чем отступить. Вскоре корабль Локдауна приблизился к городу, и Оптимус отправился сражаться с ним, пока остальные защищали семя. «Мне надо помочь Оптимусу», — сказал Шон. «Ты что, с ума сошел?» — крикнул Кейт, когда Шон бросился за Оптимусом. Оптимус столкнулся с блокировкой и делал это очень хорошо. Вскоре появился Шон и собирался помочь, но Оттинджер выстрелил в него, заставив остановиться. «Держись подальше от этого Крюгера», — сказал Эптингер. «Да ты с ума сошел! Неужели ты действительно так боишься новой войны? Новостная вспышка, идиот, все равно будет еще одна, что бы ты ни делал», — сказал Шон. «Это не имеет никакого отношения к предотвращению новой войны. Речь идет о защите страны от инопланетян, которые не имеют права находиться на этой планете. Их уроды, чудовища и мерзости, они все заслуживают смерти», — сказал Эптингер, прежде чем внезапно земля начала тянуть его вниз, и его пистолет растаял. «Что?» — потрясенно воскликнул Эптингер. «Ты хочешь что-то узнать обо мне? Я не совсем человек. Я только наполовину такой же, как и остальные члены моей семьи. Наполовину человек, наполовину предтеча. Предтеча объединил свою ДНК с человеческим видом, чтобы защитить Вселенную. И я намерен использовать те дары, которые он оставил для меня, с пользой, начиная с убийства тебя», — сказал Шон, когда его затянуло еще глубже. «Не еет», — закричал Оттингер, прежде чем земля полностью поглотила его и раздавила, оставив на земле небольшую лужицу крови. С этими словами Шон отправился помогать Оптимусу. Однако внезапно появилась знакомая темная сфера и оттолкнула их обоих. «Иди сюда», — закричал темный всадник, снимая блокировку. «Черт», — крикнул Шон, прежде чем корабль Локдауна покинул планету. «Между тем, что все это значит, Локдаун?» — спросил, видя огромное количество режима. «Я спас твою жизнь, чтобы дать тебе новую цель. У вас есть большой потенциал блокировки, но ты тратишь его на то, чтобы быть наемником. Почему не то, что оставит свой след на страницах истории?» — сказал темный всадник, набираясь интереса. «Что ты имеешь в виду?» – заинтригованно спросил Локдаун. «Между тем, это семя было оставлено нашими создателями, и за мою голову еще назначена цена. Я должен покинуть Землю, чтобы защитить ее и ее народ», – сказал Оптимус, передавая семя Мегатрону. «Ты когда-нибудь вернешься?» – спросил Шон. «Я не уверен, но когда Земле будет угрожать опасности, возникнет великая нужда, я вернусь», – сказал Оптимус перед полетом в космос на поиски своих создателей. «И что нам теперь с этим делать?» – спросил Джошуа. «До тех пор, пока ультраволновик не будет схвачен или убит, мы держим его в хранилище», – сказал Шон. «Позже. Знаешь, при таких темпах я не уверен, что мы справимся со всем этим дерьмом», – сказал Тальбот. «О, пожалуйста», – сказал Шон, усаживаясь за стол и вытаскивая старый рифл, каким-то чудом уцелевший после взрыва в доме Берта. «Ты же знаешь, что хранишь это в себе уже 14 лет», — сказал Тальбот. «Да, но в основном я храню его как напоминание об этом инциденте. Я действительно хотел бы иметь его во время нашей второй встречи второго Великого Белого 11 лет назад», — сказал Шон. «Какая вторая встреча?» — спросил Турок, входя, и Шон усмехнулся. «Тебе понравится эта история», — сказал Шон. Глава 73. Глава 73. Челюсти 2. 2010. Просто чтобы никто не запутался, люди, которые заменят Майкла Брауди и его друзей, будут Шон, Салли, Дэвид, Рид, Бен, Сьюзен, Гейл, Регина, Фрэнк и Джонни. Тальбот на острове Дружбы снова ехал в недавно построенный отель. После всего этого инцидента с существом в течение последнего года не было ничего драматичного. Шон пошел и окончил колледж в возрасте 13 лет и познакомился с некоторыми довольно уникальными людьми, которые приехали сюда вместе с Региной и Гейл. Вскоре он добрался до отеля, где играл школьный оркестр «Острова», нашел Шона и его жену Ронду и сел рядом с ними. «Господи, полковник, что вы так долго?» – спросил Шон. «Другое дело, что Тальбот в прошлом месяце прошел путь от майора до полковника из-за своих довольно уникальных сражений за последние 3 года. Плюс небольшая помощь от команды Шона и Тома. Огорченный, мой грузовик не работал, поэтому мне пришлось взять его с базы», — сказал Тальбот. «Ну, к счастью, ты пропустил только музыку, так что ничего страшного», — сказал Шон, когда мэр начал свою речь. «Благодаря усилиям Мары Крюгера у нас теперь есть этот новый отель, который является самым современным, чтобы удовлетворить потребности наших гостей не с острова», — сказал Ларри, указывая на Мару, и люди зааплодировали ей. «На более серьезной ноте нужно сказать кое-что, что я должен был сделать еще 3 года назад», — сказал Ларри. «Хм», — с интересом спросил Шон. «3 года назад большая белая акула пришла на этот самый остров и угрожала нашему образу жизни. Но благодаря 3 храбрецам они смогли убить зверя, который угрожал стольким жизням. И, к сожалению, один из них потерял свою жизнь, чтобы спасти всех нас, дамы и господа», — сказал Ларри, подходя к чему-то, что было накрыто простыней. «Позвольте мне представить этот памятник величайшим героям этого острова», Ларри сказал, потянув вниз простыню, открывающую статую Шона, Тальбота и Квинта 3 года назад, заставляя толпу аплодировать еще больше. «Да, неплохо», сказал Шон, заставив Тальбота весело рассмеяться. «Этот памятник будет установлен в доках, чтобы напомнить всем, кто спас этот остров», Ларри сказал, чтобы все снова зааплодировали. Вскоре все начали расходиться. «Там хорошая речь», — сказал Шон Ларри, заставив его хихикнуть. «Ну, я понял, что должен загладить вину за то, что 3 года назад подверг опасности невинных людей. Я могу только молить Бога, чтобы на этом острове не было еще одной большой белой проблемы», — сказал Ларри, и от одной этой мысли у него по коже побежали мурашки. «Если это так, мы снова займемся этим», — сказал Шон, заставив его улыбнуться. «Приятно слышать», — сказал Ларри, прежде чем уйти. «Ты ни разу не сказал, что убил Великого Белого», — сказала Сьюзен Сторм своему парню. «Не совсем моя любимая история», — сказал Шон. «Да ладно тебе, кто же не расскажет такую историю?» — спросил Джонни. «Ну да, ты теряешь хорошего друга из-за этой акулы и говоришь мне», — сказал Шон. «О», — сказала Сьюзен, улыбаясь ему. Следующий день Тальбот шел к докам, пока не увидел, что Фрэнк и Билли готовят лодку.